Аквариум. Глафира Семеновна и Николай Иванович в сопровождении швейцара сошли по лестнице гостиницы и вышли на улицу, прилегающую к бульвару Унтерден-Линден, и вскоре свернули на него. Был уже 21:00. Некоторые магазины запирались, потушив газ в окнах, но уличное движение не утихало. Громыхали колесами экипажи, омнибусы. Пронзительно щелкали бичи, вереницами тянулись ломовые извозчики с громадными фурами, нагруженными поклажей чуть не до третьего этажа домов, и везомой парой, тройкой, даже четверкой лошадей в ряд и цугом. Легкие экипажи сторонились и давали дорогу этим чудовищам. «Вот это наша знаменитая улица под липами!» — похвастался швейцар. «Наш Невский перспектив. А ежели это у вас на манер нашего Невского проспекта, то зачем же у вас ломовых-то пускают загромождать дорогу?» — спросил Николай Иванович. «Смотри-ка, какие фуры! Чуть не с дом! А куда шатифаться? Ведь это улица! Они едут по свой тело!» «Объезжай по задним улицам. Тут прогулка чистой публики, и вдруг лезет ломовой. Да еще какой ломовой! На саженных колесах и в тройку лошадей! Нет, у нас в Петербурге по главным улицам этим дубинам ездить не позволяют. Колеси по закоулкам. Нехороши, брат Франц, у вас насчет этого порядка. Нехороши, хоть и Берлин. Но ежели ему нужно... Ведь он по телу, — опять повторил швейцар. — Мало ли что нужно, мало ли что по делу. Объезжай. Куда ему торопиться? Над ним не каплет, ведь не в театр к началу представления спешит. Но ведь через этот оставка товара должна быть дороже. То есть как это? Та так. Ехать по прямой путь он сделает больше рейсов, и может за провоз взять дешевле. Тут экономии, большой экономии. Глаш, слышь, как рассуждают. Вот на обухе-то рожь молотят, — отнесся Николай Иванович к жене. Да уж известно, немцы. Как же им иначе-то рассуждать, — отвечала та. «А зачем у вас такие телеги громадные, чтобы их в 3-4 лошади таскать?» — дивился Николай Иванович. «У нас телеги в одну лошадь». «Большие телеги тоже экономи», — отвечал швейцар. «Каждый маленький телега в одна лошадь. Нужно один извозчик. А большая телега в 3 лошадь тоже нужно один человек». Большая телега везет столько, сколько везет 3 телега. И вот 2 человек, 2 извозчик в экономии. Эти извозчик могут работать другое тело. Ой, ой, ой, как рассуждают. Глаш, слышишь? Да уж слышу, слышу. Дай шляпки-то дамски мне посмотреть. Глафира Семеновна в это время остановилась около модного магазина. «Вот наш знаменитый аквариум!» — указал, наконец, швейцар на подъезд, освещенный электричеством. «Пожалуйте наверх!» «Как наверх? Да разве у вас аквариум-то не сад?» — удивился Николай Иванович. «У нас в саду!» «Как, возможно, в саду? Тут есть такие рыбы и амфибии, что им нужно теплый цонны, теплый климат». Вы пальто снимите, оттатите, будет жарко. Снимем, снимем. Ну, поднимайся, Глаш. А я думал, Франц, что у вас в аквариуме этот, как и он. Вот что к нам приезжал. Штраус, вот кто, вспомнил Николай Иванович. Я думал, что у вас в аквариуме штраус, продолжал он. Штраус на зоологический сад. Там и штраус, там и жираф. Там и гиппопотам, там и ваш русский айсберг, ледяной медведь. Супруги взяли билеты и в сопровождении швейцара вошли в аквариум.